Шаг номер три. Определите, что и когда делегировать. Remember, the two foremost delegation opportunities are... Помните, две самые главные возможности делегирования таковы. One, when you are planning. Первое, когда вы планируете. Two, when you're overwhelmed with your tasks. И второе, когда вы переполнены количеством заданий. Let's focus on the first opportunity for a moment. Давайте поговорим о первой возможности. When you're planning... It's clear that effective delegation requires that you return to your goals. Когда вы планируете, для эффективного делегирования важно, чтобы вы вернулись к своим целям. What are your most important goals? В чем самые важные для вас цели? When will they have to be accomplished? Когда нужно достичь их? How will they look when they're done? Как они будут выглядеть, когда будут достигнуты? And this is affected by your area of responsibility. На эти факторы влияет ваша отрасль ответственности. And your scope of decision making. И ваши полномочия для принятия решений. Now, if you are going to oversee other people, если вы хотите наблюдать за действиями других людей, the job of oversight is your biggest job. Вы должны контролировать то, что они делают. Это самое важное. And you can't cloud it too much with individual work. Вы не можете заменить эту работу выполнением своих индивидуальных занятий. Or you'll lose sight of the big picture. Потому что вы не сможете видеть общую картину. And if you're the manager of a team or a group of subordinates, поэтому если вы менеджер в команде или у вас есть подчиненные, you must walk through four steps. Вы должны пройти через четыре шага. Organize their work. Первое, организуйте их работу. Divide it into tasks. Второе, разбейте ее на задания. Decide who should have each task, not you. Решите, кому можно поручить эти задания, только не вам. And prepare that task for its delegation. И подготовьте эти задания к делегированию. This is all during your planning process. Все это вы должны делать во время процесса планирования. So, in the light of these facts, you are choosing what you should do and what you should delegate. Поэтому в этот момент вы должны решить, что вы будете делать сами, а что поручите другим. And it's helpful many times that you are actually doing this evaluation with your higher managers. Часто бывает полезным оценить это задание с менеджерами высшего уровня из вашей команды. It's a joint decision. Это совместное решение. A cooperative process. Это процесс кооперации. And it's reasonably straightforward. И он достаточно откровенен. By the way, two powerful delegation tools that I strongly recommend. Кстати говоря, я рекомендую вам два очень мощных инструмента делегирования. One, a Gantt chart. Первая – диаграмма Ганта. And two, a daily planner and organizer. И второе – органайзер или план на каждый день. They'll help you lay everything out graphically. Они помогут вам все разложить графически. And are great tools for the follow-up process. И помогут контролировать процесс по ходу дела. But that's another seminar. Но это отдельный семинар. Now comes the most important part of this whole program. А теперь мы подходим к самой важной части всей этой программы. How do you determine which tasks only you can do? Как определить, какие задания только вы сможете выполнить? And delegate the rest. А что можно делегировать другим? What makes something so vital that only you can do it? Что делает задание уникальным для того, чтобы только вы могли его сделать? Here is where most managers mess up. Вот ловушка, в которую попадает большинство менеджеров. The truth is. Правда вот в чем. Other than breathing, помимо дыхания, eating, питания, and basic physical functions, и других физиологических функций, few other activities are so vital that only you can do it. Только несколько вещей настолько важны, что вы сами должны их делать. Exercise is vital. Физические упражнения – вот что важно. Eating right is vital. Правильное питание – это важно. Time-building relationships with your spouse and your family is vital. Время, проведенное со своим любимым человеком и со своей семьей – вот что важно. Planning time. Планирование важно. And personal development time. И личностный рост также важен. Those things only you can do. Только эти вещи вы должны делать сами. Everything else can be delegated. Все остальное вы можете перепоручить. Leaving you to oversee the process. А вы будете только контролировать. And the process itself of delegation, follow-up, and reward is vital. Сам процесс делегирования, контроля и поощрения – вот что на самом деле важно. The sooner you see this, чем раньше вы это поймете, the sooner you learn effective delegation. Тем раньше вы научитесь эффективно делегировать. In light of this realization, I'd like to concentrate on the second situation. Когда мы это поняли, я хотел бы сконцентрироваться на второй ситуации. When you're overwhelmed with your tasks, когда на вас свалилась куча дел, and you must now re-evaluate, и вы должны заново оценить каждое из них, what should you still keep doing? И решить, что вам нужно продолжать делать. And what must you now delegate? И что вы должны перепоручить. Well, first of all, how did you get in such a difficult situation? На самом деле, как вы попадаете в такую трудную ситуацию? And how can you get out? А еще важнее, как из нее выбраться. So let's go for it. Итак, давайте выясним. How did you get there? Первое, как вы туда попали? Usually lack of perfect foresight. Первое, вы не предвидели эти события. You didn't realize it was going to be such a big job. Вы не осознавали, что это задание станет таким трудным. You didn't see all the problems when you started. Когда вы начинали, вы не увидели всех проблем. Some of your help now has disappeared. Или ваши помощники просто испарились. Many times this is simply not you to blame. Слишком часто мы не можем обвинять себя в этом. No one could have predicted it would happen. Потому что никто не мог предсказать, что так случится. But if this happens quite often, if it's a pattern, но если это случается постоянно, если это уже стало образцом поведения, you're always taking on too much you can't chew, тогда вы откусываете слишком большой кусок, который не можете проживать. Well, then you'd better change that pattern. Тогда вам лучше изменить этот образец. Just change it. Просто изменить. Stop underestimating the time that tasks take. Перестаньте недооценивать время, которое уйдет на выполнение заданий. Stop minimizing the problems. И перестаньте минимизировать проблемы. Honesty at the beginning will pay you great dividends at the end. Честность с самого начала принесет вам замечательные дивиденды в конце. Now, what do you do about it? Теперь как нам выбраться из этой ситуации? Remember we said that you are probably refusing to delegate because... Помните, вначале мы говорили о том, что, возможно, вы отказываете делегировать потому... One, you already committed to someone or to yourself to do this task. Потому что, во-первых, вы пообещали либо себе, либо кому-то другому выполнить это задание. Or two, you believe that of the people available, only you are qualified to do it right. Или второе, вы считаете, что среди всех подходящих людей только вы один можете выполнить это задание. Now you must re-evaluate that. Теперь вы должны заново оценить все это. I want you to start over. Сейчас вы должны начать все сначала. There's three things you can now do. Существует три вещи, которые вы можете сделать. One, renegotiate the task with your supervisor. Первое, заново обсудите со своим начальником ваше задание. Or with yourself. Или с собой. Two, renegotiate the deadlines. Второе, заново обсудите сроки. Or three, keep the task and the deadlines, but get more resources. Или третье, сохраните задание и сроки, но получите больше ресурсов. The first two are pretty clear, right? Первые два вполне понятны, не так ли? Let's focus on number three. Давайте поговорим о номере три. This is where creativity pays off. Здесь творчество очень пригодится. Getting more resources. Как получить больше ресурсов? Now is the time to look down, look up, and look sideways. Именно сейчас вы должны оглядеться вокруг себя, посмотреть наверх, вниз и по сторонам. Who's interested that you succeed? Кто заинтересован в вашем успехе? Who has a stake in your outcome? Кто заинтересован в вашем результате? That may be your supervisor or your supervisor's supervisor. Возможно, это ваш начальник или начальник вашего начальника. That may be associates in your department. Возможно, это ваши коллеги по отделу. Or in another department. Или коллеги из другого отдела. Or even in another company. А может быть, даже из другой компании. One of your suppliers. Один из ваших поставщиков. One of your customers. Или один из ваших клиентов. If they are truly interested in the task being completed. Если им действительно интересно, чтобы это задание было выполнено. You can probably interest them in providing more resources. Возможно, вы сможете попросить у них дополнительные ресурсы. I've been able to do this quite a lot. У меня очень часто это получается. I can get more office space. Я могу получить больше офисного пространства. An extra secretary. Еще одного секретаря. More staff. Или еще нескольких сотрудников. Even an expert to help. Даже помощь эксперта. By appealing up, down, and sideways to those who have a stake in the task. Если попрошу помощи у тех, кто находится сверху, снизу или по бокам и заинтересован в исходе этого задания. Many times these new resources help the task get done better. Очень часто эти новые ресурсы помогают добиваться гораздо лучшего результата. Now, here's the most important part. И вот самая важная часть. You must let go of your need to do this task yourself. Вы должны решиться отдать это задание другим и не делать его самому. By now you should realize that except for those vital functions we've already noted, everything else can be delegated. На данный момент вы уже должны понимать, что все, кроме жизненно важных потребностей, о которых мы говорили раньше, можно перепоручить. Leaving you to oversee the process.